Надежда Соколова. «Чёрная вдова. Поместье Роуз-Холл». Текст читает Анна Бойченко. Глава первая. За окном лил противный холодный дождь. Погода была мало похожа на летнюю, хоть календарь и утверждал обратное. Я сидела у разожженного камина в одной из гостиных усадьбы Роуз-Холл. Грелась с помощью огня и чашки горячего ароматного чая. Рядом на небольшом журнальном столике лежало письмо, подробное письмо, с требованием денег. Я перечитывала его уже раз 10 и все никак не могла понять, по какому праву кто-то требует от меня, Аделины Нордгаршанской, герцогини Ротчерской, вдовы 23 лет от роду, непомерную для данной местности сумму в 10 золотых. Ваше сиятельство, нижайше смею напомнить вам, что у ваших племянниц и Динары, и Вестаны, обучающихся в нашем пансионе, не осталось средств на личных счетах. Если необходимая сумма в 5 золотых за каждую не будет внесена на их счета не позднее следующей недели, нам придется отчислить девушек из нашего заведения, сообщало письмо. Сначала, сразу после получения, я подумала, что это шутка, чей-то розыгрыш. Затем перечитала несколько раз, пытаясь найти хоть какой-то намек на взятые мной обязательства. Даже в дневниках все пересмотрела, надеясь найти подсказку. Тщетно. Нигде. Ни на одной странице не было написано, что я обязана оплачивать содержание каких-то неизвестных мне Динары и Вестаны. Потом отправилась в местное книгохранилище, отыскала там свое семейное древо и долго искала необходимые имена. Нашла. Примерно через час поисков. Оказалось, что обе девушки – дочери моего двоюродного брата, Дортаса Норджарского, малоземельного барона, воспитывавшего помимо упомянутых девушек еще 4 детей. Все от одной жены, следует заметить. Конечно, поиск мог бы завершиться, не начавшись, будь я настоящей Аделиной Нордгаршанской. Увы, я была всего лишь попаданкой в ее тело. Звали меня Андровой Еленой Викторовной, и в свои 34 года я работала менеджером среднего звена на земле. Попала я сюда банально. Однажды утром проснулась в чужом теле. И при моем появлении в этом мире никто даже не подумал передать мне память и умения той самой Аделины. И теперь мне приходилось каждый день читать ее многочисленные дневники, чтобы хотя бы примерно представлять себе, какую жизнь она вела раньше, чем занималась, о чем думала, чего хотела. В общем, чтобы соответствовать поведению и образу жизни той самой Аделины. Вот только там, в дневниках, было отмечено далеко не все. И я понятия не имела, кто и для чего уверил руководство пансиона, что те самые 10 золотых нужно вытрясать конкретно из меня. А самое интересное, где это руководство нашло мой адрес? Да и вообще, каким образом старшие девочки малоземельного барона могли попасть в пансион? Вряд ли у их отца были средства для обучения дочерей. По идее, их пора выдать замуж за какого-нибудь соседа, пусть и не особо богатого. Все же брачный возраст уже подходит. Скоро народ вокруг и в глаза, и за глаза будет называть девушек старыми девами, пустоцветами. В общем, кто во что гораст. В дверь гостиной постучали, вырвав меня из мыслей. «Войдите!» — крикнула я. На пороге появилась служанка, высокая миловидная девушка лет 15-16, одетая в темно-серую форму. Она появилась здесь из ближайшей деревни, проработала в усадьбе несколько месяцев и уже успела пообтесаться, набраться манер, если так можно выразиться. «Ваше сиятельство», — поклонилась она, — «к вам гости пожаловали». «Кто?» — нахмурилась я. Никаких гостей я не ждала. Да никто в твердом уме не отправится навещать черную вдову, похоронившую уже трех мужей. Меня, надо сказать, такой расклад вполне устраивал. Я жила в тишине и покое все то время, что очутилась в этом мире. То есть целых 5 недель. Ко мне никто не ездил, меня в гости не звали. У меня было время осмотреться, обдумать сложившуюся ситуацию, привыкнуть к новому для себя образу жизни. И вот теперь, внезапно, мой неспешный образ жизни был нарушен. Сначала письмо, потом гости. Ваша матушка, ваше сиятельство. Вот уж не было печали. Ее-то каким ветром занесло в усадьбу. О матери Аделины я только читала в ее дневниках, но уже успела составить себе далеко не лестное впечатление. Ираса Норджасская была женщиной властной, напористой, умеющей переть напролом не хуже земного танка. На страницах дневников Аделины часто встречались описания ее решительности и упрямства. Она прекрасно знала, чего хочет от жизни, и добивалась этого любыми путями, не всегда законными. Выйдя замуж за наместника императора, отца своих 5 детей, она была уверена, что важнее всего в жизни – семья. Причем семьей она считала всех родственников, связанных с ней хотя бы каплей крови, вне зависимости от степени родства. В ее понимании постоянные поддержка и взаимопомощь среди близких являлись священной обязанностью каждого из родственников. Будучи богатой дамой, имея связи в высшем обществе, в том числе и в столице империи, она удачно пристроила собственных детей. А вот ее сестрам и братьям, родным, двоюродным, троюродным и так далее, повезло меньше. На их долю богатых и влиятельных женихов и невест не оказалось, а те, что имелись, были быстро расхватаны другими претендентами. И теперь Ираса занималась тем, что пыталась найти выгодные партии для племянников и племянниц, обычных и внучатых. И это иногда напоминало охоту на диких животных. Тщательно прорабатывались всевозможные варианты, устраивались встречи и беседы, во время которых жертву старались загнать в угол и заставить согласиться на выгодный для Ирисы брак. Но ее стратегия была не лишена жесткости, и если кто-то оказывался неподходящим, она могла без раздумий избавиться от такого возможного партнера, беспощадно предав его забвению. Я могла только догадываться, что ее приезд как-то связан с письмом из пансиона. Видимо, она появилась здесь, чтобы все разузнать и проконтролировать. В самом деле, надо же удостовериться, что проживание и обучение племянниц оплачено, и что они не упустили шанса оказаться в центре внимания влиятельных людей. Подозрительные слухи и неоплаченные счета не входили в ее планы. И, судя по всему, она была готова на все, чтобы предотвратить любую угрозу будущему юных красавиц. С другой стороны, причина приезда Ирасы могла быть в чем угодно другом. И совсем скоро мне предстояло выяснить, в чем же. Прежде чем спуститься на первый этаж, я подошла к зеркалу в углу комнаты. С той стороны на меня смотрела стройная черноволосая красавица, высокая и молодая, моложе, чем я настоящая. Синие глаза, как сверкающие топазы, горели ярким светом, отражая живость духа. Идеальная кожа, казалось, светилась изнутри, без единого намека на несовершенство, а почти осинная талия и грудь далеко не первого размера создавали изящный силуэт, подчеркивающий женственность и утонченность. В Аделину при желании можно было влюбиться с первого взгляда. Сегодня я была одета в темно-синее платье, домашнее и скромное, полностью закрытое, без излишеств, что совершенно не подходило для приема гостей, особенно с учетом статуса моей матери в местном аристократическом обществе. Ткань мягко облегала тело, придавая даже этому простому наряду определенный шик. Однако явно не для тех, кто везде и всюду появлялся в шикарной одежде. С другой стороны, раз матушка не предупредила о своем приезде, не прислала магического вестника, значит и мой наряд не должен был ее волновать. В конце концов, мы же с ней близкие родственницы, значит, потерпит мой ненадлежащий вид. С такими мыслями я процокала каблучками по мраморной лестнице, пересекла просторный холл и направилась к большой гостиной, как называла про себя эту комнату. Именно здесь нужно было принимать дорогих гостей, которые не собирались останавливаться в усадьбе дольше, чем на пару часов. Здесь же я намеревалась побеседовать с матушкой, выведать причину ее появления и как можно более вежливо отказаться платить за племянниц, если дело заключалось в деньгах.